Четыре маршала сидели во главе стола. Главным тамадой был Ворошилов. На этот раз он не делал вид, что меня забыл. Я тоже хорошо помню совещание в Малой Вишере. Скользкий вы, товарищ Ворошилов. Сидит в генштабе, командует партизанским движением. На фронт его больше не пускают. Но оно и правильно. Он, правда, за время вечера несколько раз подъезжал к Буденному, чтобы тот забрал его к себе, каждый раз напоминая Семену Михайловичу про первую конную. Но тот ссылался, что он теперь представитель Ставки, а не Комфронта, поэтому не может этого сделать. После этого последовала такая же просьба ко мне. Вот для чего пригласили. Генерал Куприянов владеет финским и шведским языками, товарищ маршал. Ему постоянно приходится контактировать с различными слоями общества, с прессой, разбирать претензии и происшествия, контактировать с представителями союзников, плюс решением Ставки мы стараемся связывать свое присутствие там с необходимостью разгрома Гитлера. А вы – олицетворение революции, живая легенда. Шведы и Норвегия опасаются троцкистского экспорта революции. Всерьез опасаются. Не думаю, что товарищ Сталин поддержит эту идею. Ну и как буду я выглядеть в его глазах? Только что хвалил Куприянова, а завтра приду и скажу ему, давайте все-таки поменяем его на Ворошилова. А почему не на Хрущева? Или кого-то еще? Нет, я сработался с Куприяновым. Свои обязанности он выполняет отлично. Я все понимаю, товарищ Ворошилов, но командующий я молодой. Только назначен, ко мне еще присматриваются. Прыжков в сторону никто не поймет. Далеко пойдет. Умеет отказывать, не обижая. Ладно, буду продолжать гонять немцев в их тылах, сказал он и маханул полстакана водки. Чуть осоловел и Буденный подсел ко мне. Молодец. Он подмазываться и примазываться любит. Он тоже просил пригласить тебя сюда. Видимо, не нравится ему быть на вторых ролях. Это правда, что ударно-штурмовые корпуса ты придумал? Да, первый корпус формировался и обучался мной. Состав и тактику применения разрабатывал тоже я. Но у меня 4 армии и 3 таких корпуса. Одна из армий танковая. На юге очень удачно получается, если подкрепить группу прорыва конным корпусом. У меня 3 армии, пока 3 корпуса. Передают еще одну армию и 3 корпуса. А справа-слева никого, только противник. Тяжелый случай. Да, поэтому пока будем прикрываться морем. Я тоже левый фланг прикрываю морем, но справа у меня Тимошенко. Все-таки взаимодействие. А академию ты кончал? Нет, я войну начал лейтенантом. Когда был капитаном, то Климент Ефремович хотел меня расстрелять в декабре 41-го. Я тогда доложил в Москву, что наступление под Волховым не готово. Потом он меня пожалел, потому что я свои обязанности командира роты фронтовой разведки исполнял с 2 ранениями. Такое не забывай, ты точно. Ты из казаков будешь? Из служащих, я из Ленинграда. А я думал, что ты нашинский. Хватка похожа. «Я из разведки, товарищ маршал». «Хорошо», — сказал. «За разведку. За наши глаза и уши». Пьянка закончилась к утру. Я вернулся в гостиницу «Москва». Немного поспал, но к 11:00 был в генштабе. У Василевского была готова калька операции «Росак». С его помощником генералом Антоновым мы занимались расчетами потребных средств и логистикой. Заодно узнал, где находятся обещанные кавкорпуса, и определились с УШК. Один из них сформирован в Сибири, 2 других воевали под Морвонежем, находятся на пополнении в Орловской области. Василевский появился и сразу исчез. Мы работали с Антоновым до вечера. Вроде закончили, никаких ценных указаний дополнительно не поступало. Было непонятно, что делать. Ждать указивок или лететь к себе. Антонов тоже ничего сказать не мог. Василевский был в Кремле. Мы сходили в столовую, и после этого я переместился в ГРУ, и там занялся обработкой данных по противнику в районе Дани. сведений было катастрофически мало. «Вы продвинулись слишком быстро и слишком далеко. Ни Панфилов, ни я этими районами не занимались. Пока нам помочь вам нечем. Готовим переброску туда нашей агентуры, но быстро этого не сделать. В общем, вам придется решать эти вопросы на фронтовом уровне, пока оставим вам первую бригаду», — сказал генерал Ильичев.